Глава 53. Выбор. Зловещие магические пули обрушились на полномочия Миши, 6 стеклянных шаров, ледяных миров, которые поглощали синюю магму, представлявшую из себя батарею Занейда. «Чтоб тебя!» В глазах Саши появились темные солнечные диски, и она попыталась перехватить магические пули с помощью черного света, взглянув на них 6 раз. Но за мгновение до того, как это случилось, магические пули резко изменили свою траекторию. Ледяные стены. В воздухе закружились снежные луноцветы, и Миша создала бесчисленные стены изо льда, чтобы заблокировать сменившие траекторию магические пули. Однако, снова изменив траекторию, чтобы проскочить в щели между стенами, магические пули прострелили 6 стеклянных шаров. Из образовавшихся дыр начала вытекать синяя магма. В следующий миг в скоплении магмы появилась и тут же исчезла магическая сила псевдосеребряного пузыря. Очередной залп Занейда. Целью был мир картин оптимиста, а выстрелил Занейдом божественный стрелок Одус. Пока раздается божественная баллада Родвелл, эти пули никогда не нанесут вреда серебряному пузырю. Однако это определенно могло поставить в невыгодное положение богиню Созидания Эленезию, которая была вынуждена создавать серебряные пузыри. Наверное, эта крепость — защитная формула Занейда. Ее предназначение — устранить все то, что пытается разрушить батарейную формулу. Сухо сказала Миша, в срочном порядке ремонтируя стеклянные шары снежными луноцветами. «Стоило ожидать, что они не оставят батарею без защиты», сказала Саша, накапливая магическую силу в божественных глазах апокалипсиса. «Защититься от меняющих траекторию пуль тяжело. Что если полностью покрыть ледяные миры магическим барьером? Если расширить магический барьер, то у них не хватит магической силы. Их пробьют». Миша увеличивала стеклянные шары для поглощения синей магмы. На то, чтобы развернуть магический барьер вокруг широкой области, уйдет много магической силы. Прочность такого магического барьера неизбежно снизится в сравнении с тем, который покрывает малую область. Вдобавок к этому, если покрыть шары магическим барьером со всех сторон, то это также заблокирует поглощение магмы. А разворачивать барьеры только в момент выстрела магическими пулями будет еще сложней. Саша взглянула на крепость с 6 орудиями. Признаков того, что они собираются выстрелить второй раз, не было. Если их перезарядка требует времени, то способ остановить их есть. «Мы не сможем защититься от них», — сказала Миша. «Надо разрушить защитную формулу до того, как она сломает ледяные миры. Если защищаться от меняющих траекторию магических пуль тяжело, то ледяные миры можно починить после выстрелов. Другими словами, это будет перестрелка без оглядки на защиту». «Рассчитываю на тебя!» Саша полетела прямиком к крепости Занейда. «Сгинь!» Черный свет поразил крепость Занейда, словно собираясь разрубить ее. Крепость загорелась и развалилась, однако окружающая её синяя магма снова затвердела, и крепость мгновенно восстановилась. «Так и знала!» Саша снова испустила черный свет. Одновременно с этим 6-орудийная батарея выстрелила меняющими траекторию магическими пулями. Крепость сгорела, а батарея взорвалась. Стоило Саше уклониться от магических пуль, как они изменили траекторию и прошили ледяные миры. Из дыр начала вытекать синяя магма, крепость поглотила эту магму, и разрушенные Сашей орудия починились. «Разрушительная сила магических пуль растет. Я не успею восстановить ледяные миры», проанализировала ситуацию Миша. Пробитые пулями на этот раз дыры в ледяных мирах оказались больше, чем в прошлый раз, хотя она проводила экстренный ремонт снежными луноцветами, она не закрыла полностью ни одной из дыр. Если все продолжится в таком духе, то дыры будут становиться все больше и больше, и вскоре количество вытекающей магмы превысит количество поглощаемой. В таком случае у них не получится остановить Занейд. «В таком случае мы должны ответить тем же!» Над головой Саши появился темный солнечный диск, полномочия богини разрушения Верню, солнце разрушения Саржельдонава. «Верню!» Порядок разрушения заполнил темный солнечный диск, и он начал разделяться на бесчисленное множество маленьких солнц разрушения. Темные огненные круги закружились вокруг Саши. «В этом мире магические пули эффективнее, ведь так?» Саша спокойно указала пальцем на крепость Занейда, сфокусировав на нем магическую силу богини разрушения. «Сарджельдо Джо Грейс!» Множество черных огненных кругов дождем обрушились на крепость Занейда, словно метеоры. Хотя это заклинание, напрямую ударявшее разделенным на части солнцем разрушения, было медленнее черного света, оно было невероятно мощным, если попадало по цели. Кроме того, поддержка порядка мира магической пули увеличивала силу черных огненных кругов. Сэр Джельда Джо Грей с грохотом обрушился прямо на крепость Занейда. Пламя разрушения взвилось, а несущая погибель пламя от взрыва распространилась. Моментально охваченная огнем крепость с грохотом взорвалась. Синяя магма стремительно потекла туда и попыталась восстановить крепость, однако скорость восстановления стала заметно ниже, чем раньше. Солнце разрушения, которое можно было назвать символом полномочий богини разрушения, не исчезло, принеся разрушение всего лишь раз. Поразив крепость, темные огненные круги продолжали сжигать ее изнутри, обращаясь в пламя. Синяя магма уничтожилась в тот же момент, как затекала сюда. Разрушительная сила Саши превзошла восстановительные возможности защитной формулы Занейда. Крепость выстрелила в ответ меняющими траекторию магическими пулями и пробила ледяные миры, однако нанесенные крепости ущерб был значительно больше. Орудие одно за другим охватывало пламя разрушения, и их количество уменьшилось до трех. «Пальну еще разок!» Вокруг Саши вновь закружилось множество темных огненных кругов. «Сэр Джельда Джо Грейс!» Чёрные огненные круги полетели один с другим, разрушая крепость Занейда. В перестрелке без использования магических барьеров Саша задавила защитную формулу мира магической пули своей подавляющей огневой мощью. Количество пушек уменьшилось еще больше, и даже последнюю из них охватило пламя разрушения. Обстрел ледяных миров полностью прекратился, и Мишины снежной луноцвета стремительно закрыли дыры в стеклянных шарах. До того поддерживающееся в равновесии количество магмы начало быстро уменьшаться. «Это...» Выстрелила Саша Сэр Джельда Джо Грейзом в третий раз. «Конец!» Пылающие темные огненные круги один за другим дождем обрушились на горящую крепость, собираясь добить ее. Раздался оглушительный грохот. Миша удивленно подняла голову. Один из ледяных миров прострелили, и из него начала вытекать синяя магма. «Командир пятого корпуса армии Бездны! Эзетабир!» Раздался голос из льющейся дождем магмы. «Аналогично, командир 6-го корпуса армии Бездны Джейми Сэра!» Показались едва заметные силуэты. «Командир 7-го корпуса Нера Форс!» «Три. Нет, еще больше!» «Командир 8-го корпуса Коркус Файон!» «Командир 9-го корпуса Легера Форми!» «Командир 10-го корпуса Беледжи Ахиллес!» В скоплении магмы явилось 6 командиров корпусов армии Бездны, а также их подчиненные 60 магармейцев. «У нас достаточно сил, чтобы уничтожить вас! Немедленно сложите магическое вооружение и сдайтесь! Обещаем обращаться с вами как с военнопленными!» Саша выглядел раздраженной. Разница в силе была велика. Ко всему прочему, целью сестер было разрушить батарейную формулу Занейда. Защиту ледяных миров и одновременно противостояние армии Бездны можно было назвать самоубийственным решением. «Бессмысленная смерть или рациональная покорность?» Сказал командир 10-го корпуса Беледжини Ахиллес. И 10 магармейцев разом подняли мушкеты на изготовку. В их дулах стремительно собиралась магическая сила, а целью были ледяные миры. «Выбирайте!» Следя за ними взглядом, Миша приготовилась к обстрелу. Саша же собрала магическую силу в божественных глазах апокалипсиса. Они не стали им отвечать, да и не было в этом необходимости. Их молчание уже было самым красноречивым ответом. «Огонь!» «Как эгоистично!» «Предлагаете только то, что выгодно вам!» Раздался чей-то низкий голос одновременно со звуком выстрелов. Мушкеты 60 магармейцев самопроизвольно взорвались, и их всех охватило пламя от взрыва. «Найти врага!» Командиры корпусов сверкнули магическими глазами с напряженными лицами, но никого найти не смогли. «Куда это вы смотрите?» Явившись, сказал мужчина. Это был демон с большой повязкой на глазу, хотя лицо его Миша с Сашей узнали, они не могли поверить собственным магическим глазам. По количеству магической силы это был кто-то совсем другой. Такого уровня не достичь, пару раз предали в погибель. Царь загробного мира Иджа спокойно взял костяное магическое копье на изготовку. «Вот вам наше единственное предложение. Мы разрушим Занейд. Если вы встанете у нас на пути, то пощады не ждите».